Документы. Международные договоры о субтерре. Сознавая, что в интересах всего человечества субтерра должна и впредь всегда использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом международных разногласий, признавая существенный вклад, внесенный в научные познания благодаря международному сотрудничеству в научных исследованиях в субтерре и так далее, правительства, подписавшие договор, согласились о ниже следующем. Статья 1. Использование субтерры только в мирных целях. 1. Субтерра используется только в мирных целях. Запрещаются, в частности, любые мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, а также испытание любых видов оружия. Статья 4. Территориальные претензии. 1. Все ранее заявленные права или претензии на территориальный суверенитет под международными водами океанов и морей приостанавливаются на время действия настоящего договора. 2. Все ранее заявленные права или претензии на территориальный суверенитет в пределах существующих границ суверенных государств имеют силу в пределах данных территорий. 3. Ничто, содержащееся в статье 4 относительно территориальных претензий, не отменяет статью 1. Запрещаются любые мероприятия военного характера как под океанами, так и под территорией суверенных государств.